Женщина либо бесплодна, либо родит. Как же может быть сразу и то, и другое? Вот в этом-то, господин мой, и загадка, — объяснил старик. Я позволил себе облечь свой ответ в одежду забавной загадки. Если прикажешь, я дам и отгадку. Далеко отсюда, на моем пути, оказался пересохший колодец, а из колодца доносились жалобные стоны, и я извлек на свет этого малого, который пробыл 3 дня в чреве, и вспоил его молоком. Вот почему колодец стал матерью, и притом бесплодный. Ну что ж, загадка так себе. Во все горло над ней, пожалуй, не станешь смеяться, и даже если улыбнешься, то только из вежливости. Возможно, — ответил старик тихо и обиженно. Она показалась бы тебе забавнее, если бы ты отгадал ее сам. А ты, — не оставался в долгу управляющий, — дай мне лучше ответ на другую загадку, гораздо, кстати, более трудную, а именно, почему я все еще здесь стою и болтаю с тобой? Только ты отгадай ее лучше, чем отгадал свою, ибо, насколько мне известно, на свете нет таких нечестивцев, которые изливали бы семя в колодцы, отчего те родили бы. Как же оказалось дитя во чреве, то есть раб в колодце? «Жестокие хозяева, прежние его владельцы, у которых я его купил, — отвечал старик, — бросили его туда за сравнительно небольшие провинности, каковые нисколько не уменьшают его достоинства, ибо относились только к делам премудрым и таким тонкостям, как различие между «чтобы» и «так что». Об этом не стоит и говорить. А я приобрел его, ибо сразу и, можно сказать, на ощупь определил, что этот мальчик — существо благородной выделки, каким бы темным ни было его происхождение. К тому же в колодце он раскаялся в своих провинностях, а наказание очистило его от них настолько, что он стал мне самым полноценным слугой. Он умеет не только хорошо говорить и писать, но также печь на камнях лепешки, необычайной вкусности. Не следует расхваливать свой товар самому. Пусть лучше назовут его необыкновенным другие, но для разума и проворства этого юноши, очистившегося через жестокую кару в сокровищнице языка, есть только одно определение. Они необыкновенны. И уж поскольку твой взгляд упал на него, а я обязан искупить свою глупость, ведь я же мучил тебя загадками. Прими его от меня в подарок великому Петепро и дому, которым тебя поставили управлять. Я же отлично знаю, что ты не применешь одарить меня из богатств Петепро, чтобы я жил, и так, что я смогу жить, снабжая, а подчас и умножая, твой дом и впредь. Управляющий взглянул на Иосифа. «Правда ли, — спросил он, — что ты лечишь и умеешь потешно выражаться?» Сын Иакова призвал на помощь все свои познания в египетском языке. «Слово слуги не в счет, — ответил он распространенной поговоркой. Ничтожный молчит, когда говорят великие, — гласит начало любого свитка. Да ведь и имя, которое я ношу, — это имя молчания. Вот как? А как же тебя зовут?» Иосиф помедлил с ответом. Потом он поднял глаза. «Азарсиф», — сказал он. «Азарсиф?» — повторил Монткау. «Такого имени я не знаю. Его, правда, не назовешь чужеземным, его можно понять, потому что в нем слышится имя обитателя Абаду, владыки вечного безмолвия. Однако с любой стороны у нас оно не встречается, и в Египте нет людей с этим именем, как не было их и при прежних царях. Но хотя твое имя связано с безмолвием, твой хозяин сказал, что ты умеешь приятно говорить, а в конце дня на разные лады прощаться на ночь со своим господином. Так вот, сегодня вечером я тоже пойду спать и улягусь в свою постель в особом покое доверия. Так что же ты скажешь мне?» «Сладко почивай», — проникновенно ответил Иосиф, — «после дневных трудов. Пусть твои ноги, опаленные жаром своей стези, блаженно ступают по прохладному моху покоя, а журчащие источники ночи усладят твой усталый язык».